и вдвойне воспоминания, проникнутые любовью. Но вдруг старушка спохватилась. «Господи, что же это я? Книга-то, что он тогда оставил на столе, ведь она и сейчас у меня. Я же не знала, куда ему отнести ее. А после, как за ней никто не приходил, я и подумала, оставлю я ее себе на память. Дурного ведь в этом нет, правда?» Она торопливо вышла и принесла мне книгу. Я с трудом подавил улыбку. Как охотно вечно игривая, нередко насмешливая судьба, не без злости, примешивает к жизненным драмам комический элемент. То был второй том «Библиотека Германорум Эротика Эт Куриоза» Гайна, хорошо известный каждому библиофилу справочник по галантной литературе. Как раз этот скорбезный перечень «Хабен Цуа Фата Либели» книга имеет свою судьбу, латинский, оказался последним заветом, переданным покойным магам и волшебникам в натужные, красные, неискушенные руки, никогда, вероятно, не державшие ни одной книги, кроме молитвенника. Я плотно сжимал губы, силясь подавить невольную улыбку. И мое минутное молчание смутило честную женщину. «Может быть, это что-нибудь очень дорогое? Или все-таки можно оставить себе?» Я крепко пожал ей руку. «Оставьте ее себе. Наш старый друг Мендель порадовался бы, если бы узнал, что среди тысяч людей, обязанных ему нужной книгой, есть хоть один, сохранивший о нем память». Я ушел из кафе, и мне было стыдно перед этой доброй старой женщиной, которая в простоте души, но и с истинной человечностью сохранила верность покойному. Ибо она, неграмотная, хоть берегла книгу, чтобы чаще вспоминать о нем. А я же годами не помнил о Менделе-букинисте. Я, который должен был знать, что книги пишутся только ради того, чтобы и за пределами своей жизни остаться близким людям и тем оградить себя от неумолимого врага всего живущего – тлена и забвения. Стефан Цвейг. Мендель, букинист. Читал Иван Савойскин.